Привет. Привет. Чего тебе нужно? Горячую воду включили уже? Прям включили. А ты в ЖЭК уже звонил? Что это случилось? Почему взяли и отключили воду нам? Чего? А ты в ЖЭК уже звонил? Почему взяли и отключили воду? Отключили? Да. Ну ты в ЖЭК звонила, разбиралась? Ну и чего? Я у тебя, Саша, ты звонила, разбиралась? Кто звонил? Ты, говорю, в ЖЭК звонила? Нет. А почему? Хочешь без воды остаться? Потому что не у меня одной отключили, у соседа тоже, у соседки отключили. Ну вот, у нас тоже отключили, мы позвонили, и нам включили сразу же. Да? Да. Они хотят просто проверить, насколько жители подъезда активны. А? Они просто хотят проверить, насколько жители подъезда активны. Подъезда. Насколько они активны. Слушай, Льваль, мы тут собираемся идти бастовать. Ты слышала, что из контакта убрали всю музыку? Чего убрали? Музыку убрали из контакта. Пойдешь с нами бастовать против этого? Поняла. Говорит, ты бастовать пойдешь с нами? На Красную площадь, мы всем подъездом идем. Да нет, не пойду, уже старела на площадь ходить. Ты не должна отрываться от коллектива, Валь. Все идем, и ты пойдем. Счастливого пути. Пойдем с нами. Да нет, остарела. Ну, мы тебя понесем на руках. Да? Да. Чтоб все смотрели на обозрение. Да, вы что, и пожилому поколению нужна музыка ВКонтакте. Будем молчать, они следующим законом начнут у старух отбирать квартиры. Чего? Я говорю, будем молчать, они следующим же законом начнут отбирать квартиры у старух. Отбирать квартиры у старух? Да. Вот мы идем против этого бастовать. Путин еще такого закона не издавал. Он его еще не издал, он у них лежит в разработке. Ты новости не смотришь, что ли? Никогда не было на земле и не будет. Будет, он говорит. Дома престарелых почти все пустые, их нужно заполнить. А чтобы их заполнить, да нужно... Да ты, ёбаный, не молодой, тебя тоже туда надо засунуть. Я молодой, мне всего 21 год. Да хули я по голосу вижу, что не молодой, тебе уже тоже туда пора. Не, Валь, ты что-то путаешь. А ты что, собираешься в дом престарелых? Я молодого далеко. Пойдем вместе в дом престарелых тогда. Пойдем. Пойдем. Ну что, я спускаюсь, дверь откроешь? При чем тут дверь-то? Ну, пойдем вместе. Ага. Там встретимся. Ну, зачем? Пойдем вместе. Квартирку на моего сына переоформишь.